Глава 55. Ангелина. Черт! Никита все еще удерживает меня, прижимая к себе. И я замечаю в его глазах испуг. Настоящий такой, очень правдоподобный. Посмотри на меня! Приказывает. И я не могу не подчиниться. Мне нравится это делать. Какой же он красивый. Снова рядом. Чувствую, как начинает трепетать в груди сердце и одновременно мрачнеет на душе. Там все затягивается темными непроглядными тучами. Он никогда со мной не будет. «Нужно кровь остановить», — уверенно заявляет мужчина. И я только сейчас вспоминаю, что поранилась. В районе раны появляется теплое пощипывание, напоминая, как сильно статуэтка прочертила на ноге. «Она разбилась?» Зачем-то спрашиваю. «Досрал я на нее!» Отзывается босс. Он скидывает одной рукой все со своего стола, другой удерживая меня. На пол летят даже очень важные документы, которые я только что туда положила. Как только чувствую ягодицами прохладную поверхность гладкого стола, спешу на автомате отстраниться. Это происходит рефлекторно. «Куда?» Останавливает меня Абрамов. «Дай посмотрю». Недоверчиво протягиваю ему ногу. Мне страшно, что если сейчас босс дотронется до моей кожи, то назад отмотать будет уже невозможно, не зная, почему так дурею рядом с ним. Наваждение какое-то. Первым делом Никита Тимурович разрывает тоненькие летние колготки, полностью освобождает от них ногу, скидывает мои туфли. И я с трудом сдерживаюсь, чтобы не задрожать. Мурашки быстро проскальзывают по телу. Мужчина нежно придерживает мою ногу, осматривая рану, которую я так нелепо получила минуту назад. «Глубоко прошла», — на выдохе констатирует мой босс. «Больно», — поднимает на меня взгляд. Большие глаза, бездонные. Он смотрит с сожалением и нежностью. Или я снова это придумываю? «Больно». Тихо отвечаю, потому что боль вдруг накатывает с такой силой. Точно царапину я получила только что. «И куда же ты рванула?» «Не хотела, чтобы вы снова меня трогали», признаюсь честно. Но мои слова звучат с ноткой грусти. Абрамов это замечает и поджимает губы. «Прости, ты так стояла, что я не сдержался». «Вам лучше не сдерживаться где-нибудь в другом месте». Имея в виду жену, и босс прекрасно это понимает. Я не игрушка и не девочка по вызову. Да я пальцем ее не трогаю. Голос босса становится жестче. Слышишь? Ни разу с тех пор, как трахнул тебя. От этого признания загорается кожа. Но я не даю себе права возвращать розовые сопли. Он может говорить все, что угодно, просто ради того, чтобы снова меня заполучить. А я уже дала себе обещание держаться от своего босса подальше. «Черт!» Никита снова обращает внимание на мой порез. «Не двигайся. Я сейчас принесу аптечку». В этот момент слышится стук в дверь. «Я занят!» Раздраженно рявкает Никита Тимурович, на мгновение превращаясь в того жесткого мужчину, к которому я привыкла за время работы с ним. Но визитер почему-то реагирует неверно, и вместо того, чтобы уйти, наоборот, врывается в кабинет. Это какая-то девушка. Если честно, я даже не успеваю толком рассмотреть, потому что, пискнув от неожиданности, она спешит закрыть дверь с другой стороны. Могу себе представить, какая картина открылась перед ней. Я сижу на столе у босса, а он копошится где-то между моих ног. Это же кошмар! Теперь слухи поползут. «Все, дальше я сама!» Спешу оттолкнуть мужчину, но он не позволяет, возвращая меня на место. «Далеко собралась?» «Она нас видела», напоминаю ему. «Сегодня же весь офис будет знать». «Серьезно?» Хмурится мужчина. «Об этом сейчас думаешь?» «А о чем еще мне думать?» Чуть не всхлипываю. Слухов мне только не хватало для полного счастья. «Сиди и не рыпайся!» Никита Тимурович будто не понимает, Достану аптечку и все тебе обработаю.